Была только больничная пижама без карманов. И денег, ясное дело, в ней быть не могло. Пересиливая тошноту, он сел на постели и безумным взглядом уставился на окна. За ними красовался незнакомый пейзаж. Во всяком случае, это были не окрестности того дома, куда его заманила Аида. Он застонал, пытаясь вспомнить, что с ним вчера было после того, как ему под нос сунули вонючую вату, и не мог вспомнить абсолютно ничего. Он даже не был уверен, что прошла всего одна ночь. «Доброе утро!» — раздалось от двери. Сергей подскочил, глянул туда и чуть не заорал. А не издал ни звука, только потому, что горло от ужаса перехватило. Перед ним стояла высокая стройная девушка. Но в этом, в сущности, ничего страшного или удивительного не было. Правда, она была голая, если не принимать во внимание серебристого кружевного передника, невероятно сексуального вида. Но и это было не страшно. Самым жутким было то, что волосы у девушки были ярко-зеленые, как молодая весенняя травка, только более ядовитого оттенка. Девушка сверкнула сильно подведенными глазами, приветливо улыбнулась и подошла к нему. «Меня зовут Хелли». «Хелли?» — слабым голосом откликнулся он. «Я правильно понял?» «Да», — кивнула она, — «и я буду исполнять все ваши желания». «Девушка...» «Хелли», — напомнила она ему, — «меня зовут Хелли, и я не девушка». Совсем растерялся он. «А куда это я попал?» «В клинику». «В клинику? Ну да, и это хорошая клиника. И ничего вам стоить не будет». У Сергея мелькнула дикая мысль, что его бездыханного и беспомощного каким-то образом подобрала скорая помощь и доставила в больницу, подальше от коварной Аиды и ее невидимого помощника с хлороформом. Но эту мысль он тут же прогнал. Сомнительно было, что даже в самой шикарной больнице водятся такие вот медсестры в серебристых передниках и с зелеными волосами. «А может, у меня глюки?» — в отчаянии подумал он. «Вот и мерещится всякая болотная погонь». «А почему я в клинике?» — пытался он добраться до истины. «Вы больны?» «Чем?» «Не знаю. Это как доктор скажет». «А почему я сюда попал?» «Я же говорю, вас привезли без сознания», — пояснила девушка. «Девушка», — умоляюще начал он, но девица резко пресекла такое обращение. «Я же вам сказала, меня зовут Хелли, и больше никак». «О, боже мой, Хелли!» — застонал он, борясь с мучительной головной болью. «Я не понимаю, что это за клиника? С какой стати меня сюда привезли? Кто привез? Где меня нашли?» Разумеется, в каком-то городе. Сергей спросить не мог. У него просто в голове бы не уложилось, что его в бессознательном виде переправили из Минска в Москву. «Слишком много вопросов. Это вам вредно. Вам нужен абсолютный покой», — ответила та и решительно положила руку ему на плечо. Рука у нее неожиданно оказалась жесткой и сильной. «Вовсе не девической. Ложитесь». «Я не могу лежать. Я хочу сперва узнать, где нахожусь. А я вам сказала, ложитесь». И Сергей сам не понял, как очутился в распластанном состоянии. «Нифига себе, ручки у этой девицы», — с опаской подумал он. «Такая задушит и спасибо не скажет. А видок-то, хоть стой, хоть падай». Ахелли снова улыбнулась. «Ну вот, а теперь я вам померяю температуру, давление, и к вам придет доктор». «Да я не болен». «Если не больны, почему же валялись посреди улицы? Вы же не пили?» «Да, но меня отравили». «Видите, а говорите здоровы». «Все вы так говорите», — загадочно протянула она. «А вы, Хелли, кто же будете? Медсестра, что ли?» — осторожно поинтересовался он. «Для вас — да». «А это что? Такая у вас отпадная униформа в клинике?» «А вам не нравится?» — хихикнула девица. «Видите, значит, правда больны. Здоровые мужики, все в восторге». «Нет, что вы, мне нравится, но я ничего не понимаю». рано или поздно поймете», — уже без улыбки ответила девица. «А теперь лежите спокойно и не мешайте». И она достала из тумбочки градусник. Когда Хелли собралась уходить, Сергей снова решился задать ей вопрос, самый волнующий. «Хелли, милая, скажите, а денег при мне не нашли?» «Чего еще? При мне была крупная сумма денег», — нерешительно пояснил он. «Ох, ну вы даете», — сощурилась она. «Скажите спасибо, живы остались. А денег я не видела. Хоть обыщите». И она издевательски подняла свой передничек, обнажая такие же зеленые волосы на выпуклом лобке. Сергей чуть не потерял сознание от этого зрелища, а девица, захохотав, вышла, оставив пациента неведомой клиники размышлять над превратностями судьбы. Она его не обманула. Вскоре явился врач, не слишком разговорчивый малый уголовного вида. Из принадлежностей его профессии несомненным был только белый халат. Хелли самой серьезной физиономией сопровождала его в своем передничке, на который Сергей старался не смотреть. «Ну и как он?» — спросил врач у нее, не глядя на Сергея. «Нормально». «Есть», — вмешался Сергей. «Что такое?» — удивился врач, впервые посмотрев на него. «Есть жалобы. Хочу отсюда выйти». «Это невозможно, пока не сделаем полного обследования». «Зачем оно мне?» «Понадобится». «Хронические заболевания есть?» «Запоры». «Будете острить, получите в рожу», — грустно ответил врач. «Ничего себе!» — заорал Сергей. «Это у вас такие порядки в клинике? Блядские медсестры, врачи-бакланы, немедленно позовите кого-нибудь из администрации». «А ты, миленький, помолчи», — посоветовала ему Хелли. «Небольшое обследование, и все тут. Разве тебе не интересно узнать, в каком состоянии у тебя, скажем, печень?» «При чем тут моя печень? Никогда не страдал печенью. Оставьте ее в покое», — продолжал буйствовать пациент. «Ну, а почки? А сердце?» — перечисляла она так деловито и с таким аппетитом, словно была в мясном отделе гастронома. «Да отвали ты от моих почек!» — орал он, избиваясь на постели, как не удерживали его сильные руки врача. «Я тебя не просил о них беспокоиться. Я буду жаловаться. Позовите администрацию. Есть тут главврач или еще кто?» «Хелли, укольчик!» — поднял руку детина в белом халате. Хелли немедленно подала ему шприц, наполненный прозрачной влагой. Сергей вздрогнул и испуганно спросил. «Что вы хотите сделать?» «Ничего». Из иголки брызнула тоненькая струйка. «Вы просто станете поспокойней. Как, по-вашему, провести обследование, если вы так беситесь? Еще кусаться начнете, чего доброго». «Нет, маленький укольчик, и все будет в полном порядке. Это совершенно безвредно, не переживайте». «Не надо уколов». Сергей их до смерти боялся. «Так договоримся». «Так чем вы болели? Припомните все болезни, начиная с детства». Сергей завел глаза к белому потолку и смачно выругался. Он понял, что отмазаться не удастся. Хелли идиотски хихикнула, наблюдая за его гримасами. Врач даже бровью не повел. К вечеру, изрядно потрудившись, эта диковинная парочка сделала ему полное обследование. Сергей оказался абсолютно здоров, если не считать пары коронок на зубах и плоскостопие. Но эти мелкие неприятности их не волновали. Хелли снова взялась за шприц, и Сергей умоляюще произнес. «Господи, да вы мне хоть поесть дайте, в животе бурчит!» Его весь день не кормили, только давали пить кипяченую воду с какими-то витаминами. Да еще один раз Хелли расщедрилась на чашку бульона без мяса и овощей. «Нет, миленький», — ласково сказала она, — «не положено». «А что положено?» — бесился Сергей. «С голоду умереть?» «С голоду ты не умрешь. Мы не допустим такого». Так же ласково сказала она и вонзила ему шприц в дрогнувшую ягодицу. «Ну, не надо было так напрягаться. Теперь шишка будет». Она массировала ему место укола и ласково приговаривала. «Спи, миленький, спи. и он уснул. Глава 6. На следующее утро Лида на работу не пошла. Она позвонила Буканову и заявила, что увольняется. Тот всполошился. «Лидочка, солнышко, ты что придумала? Это же идиотизм!» «Ничего, но я должна уйти. Не могу больше работать с зэками». «Лидочка, это из-за дочки», — пытался добраться до истины ее начальник. «Но ты ведь ей этим не поможешь». «Послушай», — взорвалась она, — «не твое это дело, помогу я ей или нет, но уйти я должна. И мое заявление ты подпишешь. Я его тебе сегодня принесу, и главврачу сходишь с ним». «Почему это ты должна уволиться?» — удивлялся он. «Лида, не морочь голову, выкладывай все как есть». Видимо, он почуял что-то неладное, этот одноглазый маленький человечек. Зэки утверждали, что он этим своим единственным глазом видит всех насквозь. С ним бесполезно косить под психа, живо расколет и под нары загонит. Глаз Буканов потерял в нежном детском возрасте, во время венгерских событий 1956 года. Его, 9-летнего, вышвырнули со второго этажа советского посольства восставшие. Его родители, сотрудники посольства, погибли тогда же. Их линчевали во дворе. А сироту подобрал проезжавший мимо советский танк. Воспитывался он в детдоме, и характер у него был нелегкий. С персоналом обращался очень жестко. Часто материл нерадивых медсестер. Мог даже слегка прибить, под горячую руку не попадайся. Говорили, что он всегда при оружии, а кто-то даже видел у него пистолет. Но к Лиде этот колоритный человек относился очень бережно, хотя и с легкой насмешкой. Что баба может понимать в науке? Вся больница говорила, что Буканов влюблен в Лиду. Однако прямых намеков он ей никогда не делал, или она просто их не замечала. Но теперь он так распалился, что Лида подумала: «А что? Может, он и правда что-то ко мне имеет? Ох, этого еще не хватало». Возьмет и не подпишет заявление. Штат и так не в полном комплекте. Многие врачи уволились из-за низкой зарплаты, перешли в частные психологические консультации. Там денег загребают побольше. «Слушай», — продолжал он, — «что-то здесь не так. Ты ведь оказываешься на улице, одна, без поддержки. С ума сошла?» «Все так и есть, но мне очень нужно уволиться. И сегодня же». «Не нужно это тебе», — проворчал Буканов. «Слушай, скажи мне честно, а может, тебя кто-то заставляет?» «Черт одноглазый, правда, насквозь видит», — подумала она. «Но доказать ничего не сможет. А ведь нас сейчас прослушивают в милиции. Что делать?» «Не дай бог догадаются, в чем дело. Может, я этим Машку погублю? Те, кто должен со мной связаться, допрут, что за мной следят, и испугаются. А я никогда не увижу ребенка». И она торопливо, испуганно сказала: «Никто меня не заставляет. Но ты можешь понять, я теперь ненавижу зэков, всех вместе и каждого в отдельности. Как я могу вести прием, если при одном только виде их полосатых пижам желаю им в глаза вцепиться и скусать до смерти? У меня в голове совсем другое, а тут надо работать, выслушивать их мерзкие исповеди. Это пройдет. Он будет работать на кого хочет. Может, даже сам на себя», — нахмурилась Сайка. «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Закон не понимаю. Зато много об этом думал. Ее поразил сам факт. Можно положить под нос человека, у которого нет другого выхода, только сменить внешность. Но зато потом, кто будет знать, что этот человек именно тот, кто скрывает сам закон и над своих врагов? Только врач, который это тренировал, да еще тот, кто его срочил, может, дал денег, или это за ручку на всю жизнь. Ручку нельзя. Такой человек под страхом с этажа сделает все, что он может. Скажи мне честно, а может, тебя кто-то заставляет? «Черт одноглазый! Правда, насквозь видит», — подумала она. «Но доказать ничего не сможет. А ведь нас сейчас прослушивают в милиции. Что делать?» «Не дай бог догадаются, в чем дело. Может, я этим Машку погублю? Те, кто должен со мной связаться, допрут, что за мной следят, и испугаются. А я никогда не увижу ребенка». И она торопливо, испуганно сказала. «Никто меня не заставляет. Но ты можешь понять, я теперь ненавижу зэков. Всех вместе и каждого в отдельности. Как я могу вести прием, если при одном только виде их полосатых пижам желаю им в глаза вцепиться и скусать до смерти? У меня в голове совсем другое. А тут надо работать, выслушивать их мерзкие исповеди. Это пройдет. Интерперсонал. Они не будут болтать», — пообещал Буканов. «Как ты это обеспечишь? Всех выгонишь или намордники наденешь? Это уже не твоя забота. Но уходить ты не должна. Я так решил». «Это я сама решу. Прости», — независимо ответила она. «Возьми отпуск, Лидочка», — предложил Буканов. «Оплаченный отпуск». «Ей-богу, возьми». «Точно, влюблен», — поняла она. Предлагать оплаченный отпуск без уважительной причины, когда половина персонала 2 месяца не получала зарплату? Правда, мы в малой зоне на особом положении. Нас подкармливает МВД. Но это еще не причина. И она сдержанно отказалась. «Спасибо, нет. Я ухожу». «Ладно», — помрачнел он, — «но учти, если тебя кто-то шантажировал, ты делаешь большую ошибку». «Ты так считаешь? Почему же?» «Потому что у шантажистов нельзя идти на поводу. Никогда. Ни минуты». «А если бы я не пошла у них на поводу, когда они велели мне выкрасть бобра, где бы сейчас была моя дочка?» «А сейчас она где?» — начал было Буканов, но она бросила трубку. Невыносимо было слушать, как кто-то разбивает вдребезги едва появившуюся у нее надежду, что девочку ей вернут. В дверь позвонили, и она побежала открывать. На пороге стояла пожилая женщина, совершенно ей незнакомая. Лида с удивлением взглянула на нее, в первый момент решив, что это очередная попрошайка, какие ходят по подъезду. Но женщина была одета прилично, хотя и не богато. В руках она держала маленький бумажный пакет. «Вам кому?» — спросила Лида. «К вам», — сказала женщина. «У нашей фирмы рекламная кампания». «Ой, нет, я ничего не покупаю», — попыталась было отпереться Лида. Но женщина почти насильно всунула ей пакет в руку. «Подарок фирмы». И совсем по-молодому бросилась бежать вниз по лестнице. Лида остолбенела, глядя ей вслед. И вдруг подумала, что женщина-то, пожалуй, ее ровесница. Несмотря на седоватый парик, морщин на лице не было. Она вернулась в квартиру и с трепетом распаковала пакет. Разумеется, это была никакая не реклама. В пакете оказалось не мыло «Сейфгард» и не гигиенические прокладки «Always», а тонкая пачка зелененьких и набранная на компьютере страница с текстом. Первым делом Лида схватилась за послание. Оно гласило: «Увольняйтесь из клиники. Если в увольнении отказывают, просто вылетаете в Москву первым же самолетом. Вы должны вылететь сегодня или завтра, потом будет поздно. Вас будут встречать в аэропорту. Деньги на первоначальные расходы и авиабилет прилагаем. С собой берите не больше 1 сумки. И все. Больше ни слова. Ни обращения, ни подписи, ни здрасте, ни до свидания». Лида оторопела, снова перечла послание. «А что с Машей?» — подумала она. «Ведь это самое главное. Когда я увижу ее?» Могли бы и написать. «И что значит эта жуткая фраза? Потом будет поздно». Настоящий шантаж. Она вдруг подумала, что Буканов, возможно, прав. Она пошла на поводу у неведомых шантажистов. И сама теперь все губит, шаг за шагом. Кто эти люди? Во всяком случае, не ангелы с крыльями. Им был нужен бобер. И чтобы получить его, они не постеснялись уничтожить несколько человеческих жизней, украсть ребенка. Теперь им зачем-то нужна она. Она жертва и участница преступления. Неужели они ее обманут? Во всяком случае, сказала она себе, если Машку мне не вернут, и если не позволят отправить ее в безопасное место, например, сюда, к Наташе, ничего они от меня не добьются. Не буду на них работать. А ведь именно этого, если верить Сергею, они от меня ждут. Нельзя заставить работать насильно. Ей так нужен был чей-то совет, но кому было обратиться? К Наташе, которая наверняка все еще обижена до смерти. К безнадежно влюбленному Буканову, к своей единственной, но, к сожалению, глуповатой подружке Ирке, к предателю Сергею. А больше было некому. Мать Лиды жила в деревне, неподалеку от Гродно, вела хозяйство, всю жизнь мечтала вырваться к земле и теперь почти не вспоминала о дочери, только продукты присылала, да редкие письма. Отец давно от них с матерью ушел, стал чужим человеком. Лида приказала себе не вешать нос. Во всяком случае, надежда в нее появилась. Она поехала в больницу, выловила там Буканова. Он отвел ее в беседку, располагавшуюся неподалеку от малой зоны, и велел принять от него маленький подарок. Подарок был небольшого размера, неожиданно тяжелый. Лида взяла сверток коричневой бумаги и с сомнением посмотрела на врача. «А что это?» «Пистолет, милая моя!» «Да вы что?» — в ужасе воскликнула она. «Зачем он мне?» «Ну вот, теперь ты мне задаешь вопросы». Буканов повернулся к ней той стороной лица, где у него был стеклянный глаз, так что теперь ее не видел. «Если ты не захотела ответить мне, зачем ты так срочно увольняешься из клиники, я тоже не буду тебе отвечать. Пригодится тебе оружие, насколько я понял. Вот и все объяснения». «Да я не умею стрелять», — она с опаской разглядывала подарок. «Все просто». Буканов забрал у меня сверток, вытащил пистолет и показал. «Вот предохранитель. Он сейчас опущен. Будешь готовиться к стрельбе — поднимешь. Вот курок. Наводишь, нажимаешь. Спуск тугой, жми сильнее. Локоть прижимай к боку, у него сильная отдача. Ноги расставляй пошире, кисть не напрягай. Вот и все». «Легко сказать. Все». Лида с почтением посмотрела на Буканова. У нее мелькнула мысль, не рассказать ли ему, что случилось. Но она прогнала ее. Это все-таки было рискованно. А вдруг Буканов первым делом сообщит об этом своим дружкам из МВД, и Машу так запрячут, что и ворон костей не соберет. Она тихо проговорила. «Спасибо вам». «Не за что», — безразлично ответил он. «Твое заявление, где оно?» «Вот, давай подпишу». Он подмахнул свою подпись и забрал листок бумаги, сунул его в карман халата. «Ну, вот и все, моя милая. Теперь прощай. Навсегда, что ли?» «Не знаю». У Лиды вдруг выступили слезы. Она внезапно обняла своего начальника и поцеловала в губы. «Спасибо вам». «Ну-ну», — Буканов оторопел, изумленно глядя на нее своим здоровым глазом. «Долго же я ждал этого поцелуя. Простите меня». «За что, девочка?» — спросил он, отстраняя ее руки и вытаскивая из кармана сигареты. «Я тебя не понимаю. Хочешь?» Буканов протянул ей пачку. Они закурили, и он вздохнул. «Ладно, что бы ты там ни задумала, все равно не скажешь. А мне лучше не знать. И ты тоже запомни. Если дойдет до применения оружия, потом не больно-то распространяйся, от кого ты его получила. Поняла, Лидия Васильевна?» «Поняла», — кивнула она, скрывая проступившие слезы. «Я вам этого никогда не забуду. Но как же я пройду таможню?» И осеклась, увидев, как вытянулось лицо Буканова. «Ой, дура я», — подумала она. «Все, все понял. Как теперь отвертеться?» «Милая Лида», — очень тихо и внушительно сказал он тем голосом, который наводил ужас на самых крутых лагерных волков, попадавших к нему на прием. Этот голос означал, что Буканов решил уничтожить своего собеседника. «Я тебя правильно понял? Таможню?» Ты собралась куда-то за пределы нашей милой независимой Беларуси? Да, выдавила она, опуская глаза. И куда же? Я не могу сказать. Лида, скажи, это связано с похищением твоей дочки? Она молчала, и тогда он схватил ее за плечо и железными пальцами так сдавил его, что Лида поняла, останутся синяки. «Куда?» — я спросил. «В Москву». «Почему в Москву?» «Там моя дочка». Она больше не могла, разрыдалась, упала головой к нему на грудь и, всхлипывая, рассказала все. Он молча выслушал ее, усадил на лавочку и сунул под нос свой платок. «Вытрись, не дай бог нас увидят, решат, что я тебе морду набил». Он говорил специально грубо, чтобы она перестала рыдать, и это средство подействовало. Лида медленно утерла слезы и умоляюще взглянула на него. «Вы не расскажете никому? А если расскажу? Я вас умоляю, это будет опасно». «Для этих подонков, которые выкрали твою дочь?» — фыркнул он. «Для Машки, для меня». «Они что, велели тебе никому об этом не рассказывать?» «Нет, но ясно же, я должна молчать. Это подразумевается. А ты хоть понимаешь, что сама лезешь к ним в лапы, и что, когда они тебя зацапают, ни за что не выпустят?» «Понимаю. Но, Машка...» «Ты дура, Лидочка, как все бабы!» — снова с раздражением фыркнул Буканов. «Я никому не расскажу, если ты настаиваешь. Тем более, что и правда можно повредить твоей малышке. Но так их слушаться тоже нельзя». «А что делать?» «Во-первых, держать ушки на макушке и не слишком торопиться выполнять их указания. Никаких бумаг не подписывать, Боже тебя упаси. И что это за работа, которую они решили тебе поручить? Тебе хоть рассказали?» «Моя обычная работа. То есть в клинике?» «Вроде бы так. А если в публичном доме?» «А мне все равно», махнула рукой Лида. «Только бы ребенка спасти». «Они обманули тебя один раз, обманут и во второй. Не верим». «А выхода нет. Скажите». Она умоляюще смотрела на него. «Вы можете помочь мне пройти с оружием через таможню?» «Ты летишь самолетом?» «Да, вечером». «Сегодня?» «Кажется, у меня есть кое-какие знакомые в аэропорту. Ладно, тебя шмонать не будут. Я это сделаю». «И никому ни слова. Ладно?» Лида погладила его по плечу. Он дернул плечом, делая вид, что стряхивает ее ласковую руку, и, сделав свой знаменитый жест, чиркнув ногтем по горлу, поклялся: «Сукой буду». Он сдержал слово. Лида беспрепятственно миновала таможню. Так она оказалась в Москве ровно через сутки после своего коварного любовника. А еще через полтора часа вошла в тот же дом, где находился он. Встречающим ее парням она задала единственный вопрос: «Где моя дочь?» Они о девочке либо ничего не знали, либо предпочитали не говорить. Она еле удерживалась от истерики и с тем же вопросом кинулась к человеку, который встретил ее на вилле, мужчине в красно-белом костюме, так похожем на костюм бобра при побеге, что она сперва похолодела. «Ваша дочь сейчас спит», — любезно ответил он. «Хотите, чтобы ее разбудили?» «Спит? Что с нею?» «Ничего. Сейчас уже поздно, и ребенок спит. Что тут удивительного?» «Она здорова. Вы врач, можете сами осмотреть ее». «Но в этом нет необходимости». «Да-да, я ее сама осмотрю». Она бросила на пол сумку с вещами и вцепилась в руку Валеры. «Проведите меня к ней, ради бога». «Да, пожалуйста», — небрежно ответил тот. «Стоит ли так переживать?»